Топливом для паровой машины служили, как выяснилось, не уголь и не жидкое топливо, а банальная древесина. То ли не было здесь нефти и угля, то ли ввиду доступности растительного топлива решили пойти по простому пути. Наверное, в экстренном случае экипаж дирижабля мог использовать и грубо нарубленные прямо в джунглях дрова, но штатно применялись заранее заготовленные брикеты из мелко наструганной и хорошо просушенной прессованной щепки. Заготавливались брикеты на специальных промежуточных базах обслуживания, расположенных, видимо, на маршрутах движения дирижаблей. Утром третьего дня полета мы как раз на такой и остановились. Еще когда воздушный корабль стал замедлять движение, я насторожился и с удвоенным вниманием стал обозревать окрестности, подозревая прибытие в метрополию. Однако вскоре под снижающимся по спирали дирижаблем показался небольшой поселок, окруженный геометрически правильным прямоугольником высокого забора. Лишь спустившись еще, понял, что это не поселок, а, скорее, концлагерь. Через каждую сотню метров забора высилась сторожевая башня, а пространство внутри было четко разделено на сектора заграждениями из колючей проволоки. В одних секторах размещались жилые бараки из крепких массивных бревен, соединенные крытыми переходами, в других, защищенных от атаки сверху все той же проволокой, поддерживаемой разбросанными по территории сектора столбами, располагалось, собственно, производство топлива. Сверху легко было проследить все этапы процесса. В ближайшем к мощным воротам секторе притаскиваемые из близкого леса гигантские стволы срубленных деревьев распиливались огромной ленточной пилой на, кто бы сомневался, паровом приводе. Полученные обрезки поступали в следующий сектор, где целая толпа одетых в грязные лохмотья людей ручными пилами и топорами делили их на еще более мелкие части. Судя по виду работников, они этим занимались явно не по своей воле. Далее, на следующем этапе, производилось окончательное измельчение сырья до состояния, видимо, мелкой щепки с помощью некоего механизма, похожего на мельницу. После чего полученный материал сушился на больших, подогреваемых снизу дымом от котлов паровых машин металлических пластинах. И, наконец, смешанный с добывающейся тут же кипящей смолой, прессовался в брикеты посредством парового опять же пресса. В результате должен получаться компактный и эффективный энергоноситель. За неимением других, дирижабль, ловко сманеврировав, зашел против ветра, направление которого указывалось, как и полагается любому уважающему себя аэродрому, развивающимся на высоком шесте матерчатым конусом, на ровную квадратную площадку размером раза в полтора больше длины воздушного судна. Аэродром занимал чуть ли не половину площади всего лагеря, но причальной мачты, положенной дирижаблем, тут, к моему удивлению, не оказалось. Вскоре догадался почему, ведь здешние дирижабли, в связи с особенностями их использования, были приспособлены к автономной посадке в любом неподготовленном специально месте. И поэтому все посадочные приспособления таскали на себе. Я с интересом наблюдал, как, зависнув в двух десятках метров над землей, невидимый из моего окна пилот этой махины умело компенсировал снос от ветра работой двигателя, а также специальных горелок и клапанов, позволявших эффективно управлять дифферентом дирижабля. В передней и задней частях длинной, жестко прикрепленной к баллону гондолы с еле слышным скрипом открылись нижние люки, и на поверхность плюхнулись выброшенные из них стальные цепи с самыми натуральными якорями, а за ними по тонким веревкам десантировались несколько членов экипажа. Причальная команда, наверное, споро подхватили все 8 якорей и зацепили их за незамеченные мной ранее металлические кольца, торчавшие на выровненной поверхности поля. Заработали скрытые в корпусе лебедки, и дирижабль медленно, немного подрагивая, поехал вниз, пока не утвердился на двухметровых ногах склепанных из стальных балок и торчащих по 3 штуки с каждой стороны гондолы. Такое устройство посадочной оснастки надежно гарантировало, видимо, невозможность опрокидывания аппарата даже при сильных ветрах, которых, впрочем, я пока не замечал. У поверхности всегда стоял почти полный штиль. Из гондолы спустили жесткие трапы, и стоявшие в стороне наготове заключенные быстро, подгоняемые пинками охранников, организовали живой конвейер, передавая по цепочке мешки с брикетами топлива. Другие завели в специальное отверстие в гондоле толстую медную трубку и взялись за рукоятки ручного насоса, установленного на телеге с большим баком. Таким образом, скорее всего, пополнялись запасы воды для котла. Пользуясь случаем, я смог разглядеть заключенных и их охранников с минимального расстояния. Первые производили ужасное впечатление грязной оборванной одеждой, истощенным видом и полной безнадежностью во взгляде. Судя по всему, долго здесь не живут. Принадлежали пленники не к древним, а к обычным людям, может, даже и из коммуны. А вот вторые, к моему огромному удивлению, оказались гномами. Настоящего названия этого северного племени я так и не узнал. В серой немецкой форме, ушитой по их росту. И хотя из оружия в их руках имелись только увесистые дубины с металлической оковкой, не было заметно, чтобы те вели себя как подневольные. Наоборот, на откормленных мордах охранников явно просвечивало удовлетворение своим положением. Впрочем, чуть в отдалении имелось и несколько настоящих немцев с карабинами в руках. Загрузка расходными материалами заняла не более получаса, и дирижабль отчалил, продолжив путь на запад. Глава 17. До цели мы добрались, как я и предполагал, к вечеру. Остроконечный нос дирижабля уже указывал на низко опустившееся солнце, когда до чертиков надоевший лес в нижнем иллюминаторе вдруг кончился. Кончился неестественно резко, ровной четкой границей, отделенной от сменивших его зеленых и желтых прямоугольников и квадратов. Каковые являлись, несомненно, засеянными культурными сортами злаков полями, разделенными явно искусственно высаженными ровненькими лесополосами. Взглянув в боковое окно, обнаружил вблизи уходящей вдаль границы джунглей несколько маленьких поселений, расположенных через каждые 2-3 километра и сильно смахивающих на виденный утром концлагерь. Наверное, тоже специализируются на лесозаготовках, а над ними парил еще один дирижабль. Вернее, двигался вдоль границы леса, оставляя за собой расплывающуюся извилистую струйку черного дыма. Патрулирует, видимо, рубежи метрополии, отгоняя слишком настырных ящеров. То, что это именно метрополия, сомнений не вызывало. В боковой иллюминатор было видно достаточно, чтобы оценить размер очищенной от джунглей зоны, судя по всему, близкой по форме к кругу. Выходило не менее 15 километров в диаметре. По местным меркам огромная площадь. За те минут 20, которые занял путь к аэродрому, расположенному в самом сердце метрополии, я успел достаточно подробно рассмотреть ее, так сказать, устройство. Близкие к лесу и относительно недавно расчищенные сектора занимали в основном возделанные поля и небольшие, обнесенные высоким забором поселения, скорее всего, лагеря для содержания пленных работников. Потом стали попадаться большие бревенчатые бараки, увенчанные несколькими кирпичными трубами, пышущими густым черным дымом. Похожие на промышленные предприятия, возможно химические, так как были удалены от жилых районов. Между всеми поселениями и заводиками тянулись хорошо различимые дороги с твердым покрытием. Может быть, даже асфальт или бетон. Дороги почему-то везде шли двумя параллельными линиями, на расстоянии полусотни метров друг от друга. Я некоторое время недоумевал, пока дирижабль не стал снижаться. Тогда стало ясно, что одна из параллельно идущих дорог – железная. Явно прорисовывались пары рельс и лежащие перпендикулярно шпалы. А вскоре показался и самый настоящий поезд, который бодро тащил за собой угловатый паровоз, словно сошедший с фотографии вековой давности. К нему прицепились десяток вагонов, причем, судя по наличию окон, только два из них были пассажирские. В остальных перевозились какие-то грузы. Ну да, пассажиров как крайне едет маловато, жаль было бы только ради них поезд гонять. Однако сам факт наличия у немцев развитой и вполне функционирующей железнодорожной сети меня неприятно поразил. Только теперь я начал осознавать истинные масштабы технического и промышленного превосходства нацистского гнезда над остальными народами, населяющими эту планетку. Регулярное железнодорожное движение в отличие от дирижаблей ручной сборки означает присутствие полноценной индустрии, а также призрачность надежд жителей коммуны и их союзников на успешное противостояние противнику. При таком преимуществе только недостаток людских ресурсов отделяет немцев от полного мирового господства. Но население благополучной метрополии быстро увеличивается, в то время как остальные народы этого и так небольшого мира активно истребляются. И главное, звериная нацистская идеология прекрасно подошла к здешней ситуации, лишив населения немецкой колонии сантиментов относительно соседей и дав мощное обоснование их истреблению. Просто потому, что они – недочеловеки. Тем временем мы явно приблизились к самому сердцу метрополии – жилой зоне. Ее поперечник составлял на глаз около 4 километров, и она отделялась от остального пространства. Подобно древним городам, высоким частоколом из огромных неошкуренных бревен и рвом, заполненным водой. Как последнее препятствие для набегающих из джунглей чудищ, надо полагать, из широких ворот по опущенному классическому средневековому подъемному мосту, деловито попыхивая дымом, проследовал паровоз, тянущий за собой платформу с каким-то грузом. Просто сюрреалистическая картина. Я на мгновение остро пожалел, что у меня отобрали планшетник вместе с прочими вещами. Такое следовало запечатлеть на фото, а лучше, на видео. Однако в следующую секунду вспомнил о том, что меня вскоре ожидает, и осознал, что невозможность сделать фотографии является, видимо, самой незначительной проблемой моего ближайшего будущего. Дирижабль шел уже на совсем небольшой высоте, низ гондолы отделяло от поверхности всего метров 40-50, и детали медленно проплывавших подо мной объектов были прекрасно различимы. Вот привратная башня, на плоской крыше которой установлено что-то типа зенитной пушки на поворотной турели. Судя по непривычно большому калибру заканчивающегося раструбом ствола, она предназначалась для стрельбы крупной шрапнелью по летающим ящерам. Разумно. Скорее всего, это самое эффективное решение при доступных противнику ресурсах. Вообще все виденные мной до сих пор сооружения метрополии, дороги, заводы, поселения или вот проплывающие сейчас внизу жилые дома, выполненные из гладких досок или кирпича, носили несмываемый отпечаток немецкого порядка и педантичности. Также очень заметно было, что город строился не сам по себе, а по заранее разработанному плану. Очень уж прямолинейную планировку он имел. Широкие дороги, дома, площади и скверы складывались при просмотре сверху в геометрически правильные фигуры. Деревянные большей частью жилые здания, в основном двух- и трехэтажные, с классическими черепичными крышами и расписными стенами, производили впечатление скопированных с какой-то средневековой гравюры. Именно так, по замыслу проектировщиков города, должны выглядеть традиционные немецкие жилища. Разнообразие, видимо, не поощрялось. Еще ближе к центру, дирижабль обходил его чуть стороной, так что все было прекрасно видно, располагался административный комплекс, построенный из кирпича и даже, кажется, бетона, явно с замашкой на имперский стиль. Что-то типа этого, только побольше, рисовал заморозивший в себе талант великого архитектора ради еще более великой цели Гитлер на планах послевоенного строительства Рейха. У нас, к счастью, эти планы так и остались на бумаге, вызывая насмешки своей нарочитой грандиозностью, а здесь, как видно, решили притворить их в жизнь. Производственных силенок, правда, пока у местного Рейха маловато, поэтому для меня впечатления эти строения не произвели, выглядя, скорее, карикатурно. Но воображение родившихся уже здесь и никогда не видевших даже обычного земного провинциального городишка они наверняка должны были поражать. Впереди слева показалось большое ровное поле, на котором уже примостились на ночной отдых 3 сигарообразных близнеца нашего воздушного судна, и дирижабль, медленно входя в последний разворот, пошел на посадку. А чуть дальше ограждения аэродрома высились две скалы, между которыми торчала, блестя свежей краской в лучах заходящего солнца, носовая часть большого корабля. Не воздушного, а вполне даже морского. Кроме носа, никаких других элементов конструкции судна в расщелине не наблюдалось. Ясно, это памятник первым колонистам, попавшим сюда более сотни лет назад. А остальной корабль, видимо, съела местная промышленность, использовав в качестве искусственного месторождения железа, что наверняка было для нее немалым подспорьем. Вот же повезло гадам. Сразу после посадки меня, под усиленной охраной, вытащили по трапу наружу и повели куда-то прочь от дирижабля, вокруг которого уже сновал обслуживающий персонал, на этот раз состоявший исключительно из лиц арийской национальности. Ни диких, ни гномов среди них уже не наблюдалось. Метрополия, понятно. Быстро двигаться из-за сковывавших ноги цепей я не мог, поэтому успел в подробностях осмотреть дирижабль снаружи, а также наземное оборудование. Припасы к кораблю подвозились ручными тележками, которые загружались в сотни метров от посадочной площадки с подъезжавших по рельсам ручных же дрезин. На одну такую меня и усадили. Прямо на клепанный железный пол, усыпанный всяким мусором. Несколько минут езды, и мы прибыли на самую натуральную железнодорожную станцию. Тут как раз разгружался состав с топливом для дирижаблей. Меня провели подземным переходом на другую платформу, где под парами ожидал поезд из всего одного пассажирского вагона, сиротливо пристроившегося позади локомотива. «Тепло встречают», — пытался подбодрить я себя. Личный поезд вон подогнали. На этот раз поездка в вагоне антикварного вида заняла около 10 минут. Впрочем, попыхивающий густым дымом паровоз никуда не спешил, выдавая от силы километров 20 в час. В окне вагона медленно вырастало массивное длиннющее здание с куполом, на котором развивался огромный флаг со свастикой. Чем-то оно мне казалось знакомым, особенно гигантский каменный орел, выбитый на фронтоне над главным входом. Я решил нарушить неукоснительно соблюдавшееся до того обеими сторонами молчание. Что это за здание? Майор, не отходивший от драгоценного пленника ни на шаг и не проронивший с момента посадки ни единого слова, процедил сквозь зубы, даже не удостоив меня взгляда. Имперская канцелярия. Как ни странно, по прибытии меня провели не на допрос к местному фюреру, кто бы он ни был, и не в пыточную камеру, чего я более всего опасался, а во вполне нормальный, можно даже сказать, гостиничный номер. Только установленная на небольшом окне прочная решетка немного портила идиллию. Застеленная человеческой простыней, впервые за все время моего пребывания тут, кровать, стул и стол, намертво, правда, вделанные в пол. Однако, дверь в стене вела в душевую, там же наличествовал и унитаз. Охренеть! А главное, все освещалось электрическими лампами. Я уже начал было забывать о подобных благах цивилизации и по аналогии с поселениями древних ожидал увидеть нечто похожее на их жилища, только немного посолиднее. А тут, отдыхайте. По-прежнему не глядя на меня, приказал тоже зашедший в номер майор, пока его подручные освобождали мои конечности от цепей. Идите в душ, скоро вам принесут ужин. И направился к двери. Лишь на пороге, не оборачиваясь, пробурчал. Завтра вас примет канцлер. Ну канцлер так канцлер, какая разница, а майор, кажется, недоволен решением начальства. На его роже явственно читалось, что лично он предпочел бы пыточную. Интересно, почему канцлер решил начать знакомство с пленником по-хорошему, надеяться на добровольное сотрудничество. Но я же, по их понятиям, недочеловек, или в таких случаях допускаются исключения. Когда я вышел из душа, на столе уже был сервирован ужин, мясо, что-то типа пшеничной каши, хлеб и вино. Ножа, правда, не дали, но трехзубая вилка имелась. Причем как бы не серебряная. Насытившись, долго стоял у окна с бокалом вина в руке, рассматривая неплохо освещенный фонарями ночной город. Темное, с едва светящимся пятном естественного спутника, второй еще не взошел, небо изредка перечеркивали зигзаги прожекторных лучей. Неужели птеродактили и по ночам пошаливают? Странно. Массивная деревянная дверь с начищенной медной ручкой с тихим щелчком захлопнулась сзади, и я в сопровождении двух конвоиров оказался в кабинете. Первое, что бросилось в глаза, огромный парадный портрет Гитлера, занимавший почти всю стену напротив. Фюрер гордо позировал в серой шинели, в непременной повязке со свастикой повыше локтя и в форменной фуражке на фоне развивающегося нацистского флага. Пересекавшие картину и золоченую раму многочисленные трещинки и общая потертость свидетельствовали о том, что это, несомненно, оригинал родом из того еще рейха. Художник был явно мастером, фюрер выглядел очень натурально, почти живым, особенно глаза. Невозможно было оторвать взгляд от них. Я тоже нередко часами вглядываюсь в его глаза, как будто задаешь волнующие тебя вопросы и иногда получаешь ответ. Скрипучие звуки старческого голоса оторвали наконец мой взгляд от изображения на стене, и я обнаружил за столом под ним высокого пожилого человека практически в такой же форме и с точно такой же повязкой на рукаве, как и фигура на портрете. Да и взгляд у него по пронзительности ничуть не уступал гитлеровскому. Картина, между прочим, принадлежит кисти Генриха Кнера, одного из величайших художников Третьего рейха. «Садитесь, Валерий». Хозяин кабинета указал на одиноко стоящий в паре метров от стола стул с высокой спинкой. «Позвольте представиться, канцлер Четвертого рейха Рудольф Рихтер, Валерий Кожевников, представился, в свою очередь, я и, углядев на столе кучку отобранных у меня предметов и документов, добавил, впрочем, вам это уже известно», после чего уселся на предложенный стул. Конвоиры встали рядом, но чуть сзади, если что, до стола точно допрыгнуть не дадут. об этом даже и думать не стоит. А то кое-какие мысли, каюсь, возникли, когда понял, что в кабинет меня ввели, не сковав руки-ноги. Имя известно, разумеется. Теперь хотелось бы узнать все остальное. Биография, образование, профессия, ну и обстоятельства вашего попадания сюда. И поподробней, чем на допросе у майора Фогеля. Что же, просит вежливо, отчего бы и не рассказать о себе. Откорректированную версию своей биографии, естественно. Зачем канцлеру, к примеру, знать, что я был военным летчиком? В паспорте у меня это все равно не отображено. Вообще была в начале идейка прикинуться полным лохом без образования и профессии, но в таком случае имелся не нулевой шанс, что такого бесполезного пленника просто, не откладывая, пустит в расход. А хотелось все же побарахтаться. Вдруг появятся какие-то шансы. Тем более, что пока не бьют и не пытают. Поэтому, медленно и иногда спотыкаясь при построении сложных фраз, давно не практиковался в немецком, стал излагать компромиссную версию своей биографии. Выходило, что я по образованию инженер-машиностроитель, опыта практической работы, ввиду тяжелой обстановки в России, не имел, работал на всяких подсобных работах. В армии служил только срочную в обычной пехоте. Канцлер слушал крайне внимательно, а описание проблем после развала СССР вызвало у него довольную ухмылку. Если вас не затруднит, не могли бы вы описать вкратце историю Земли после 44-го года? А то у нас имеются только отрывочные сведения, вдруг прервал он меня, вежливо, но таким тоном, что отказаться было никак невозможно. Не затруднит, охотно согласился я и в отместку за ухмылку начал с описания самоубийства Гитлера, денацификации Германии по окончании войны и Нюрнбергского процесса, а потом вообще ударил ниже пояса. Репарации же пострадавшим в войне гражданам, в том числе евреям, платит уже третье поколение жителей Германии. Это гигантские суммы. Хозяин кабинета позеленел, кулаки его непроизвольно сжались. Я пару секунд даже надеялся, что его хватит Кондратий от такого известия, но, к сожалению, старикан оказался еще крепок. «Продолжайте», — только и произнес он. Пришлось рассказывать дальше. Описав основные моменты новейшей истории, я наконец умолк. Неплохо было бы теперь промочить горло, но канцлеру было не до моих проблем. Он, приняв информацию к сведению, сразу же перешел к следующему вопросу. «Как вы попали сюда? Чтобы не вынуждать вас лгать, предупреждаю, нам известно, что вы перенеслись вместе с каким-то складом или что-то в этом роде. Ну это я уже знаю. И версия заготовлена, магазин надежды и продуктовый. Больше ничего. Как отыскать, без понятия. Кстати, последняя истинная правда. Как-то я не предполагал удаляться так далеко, когда шел на разведку. Все это я вкратце уже излагал майору и тот не возражал. С канцлером, однако, номер не прошел. Вы хотите сказать, что вот это все, он указал на груду вытащенных из меня ножей, продается в продуктовом. Или, может быть, является предметом одежды. В голосе хозяина кабинета явно прорезался сарказм. Это, в магазине одежды есть небольшой отдел подарков, не очень уверенно соврал я. Чертов фашист. Канцлер, не мигая, уставился на меня, и в первый раз стало по-настоящему страшно. Невольно пришлось отвести взгляд. Валерий. Начал вдруг он проникновенным тоном. Вы, видимо, удивлены нашим спокойным разговором и мягким отношением к вам. Ведь вас с детства пичкали книгами и фильмами с описанием всяких ужасов, якобы творимых национал-социалистами. Надеюсь, вы убедитесь сами, что все это ложь. Может быть, это займет некоторое время, но вы убедитесь. Он что, меня перевербовать хочет, гнида? Ага, сейчас. Пожалуй, поиграли, и хватит. Пока что я видел только концлагеря и слышал рассказы об истреблении целых поселков. Как можно более жестко выпалил я, как в полынью прыгнул. Вы еще почти ничего не видели, спокойно возразил канцлер. Да, идет война, да, есть жертвы и пленные. Но не надо верить рассказам представителей деструктивных племен, единственной целью которых является помешать строительству нашего, арийского порядка. А вы ведь видели при подлете часть наших достижений. Почему вы мне это говорите? Удивился я. Ведь я, по вашей классификации, представитель низшей расы. Вы ошибаетесь. Вы, ариец. По матери. Этого достаточно. Мы не погрязли в догмах и развиваем расовую теорию в соответствии с новыми фактами. Некоторые оценки изменились за 70 лет. Ну ни хрена себе. Я, оказывается, истинный ариец. Характер спокойный, нордический. Ага. От шока я не нашелся, что ответить. Валерий, вам нужно поближе познакомиться с нашим обществом и хорошенько подумать. Вам организуют экскурсию по метрополии, а через несколько дней мы опять встретимся и поговорим уже откровенно. Перед встречей я ожидал чего угодно, только не такого поворота. Поэтому, выходя из кабинета, так ничего и не произнес. Глава 18. Прямой, хотя и длинноватый для истинного арийца нос майора Фагиля непременно попадал в кадр, как я не пытался извернуться. Пришлось смириться с его присутствием на снимках. Черт, надо было сесть справа. А так сидящий рядом Фагиль своим носом и козырьком фуражки перекрывал половину вида. Левая же сторона была заслонена могучей фигурой водителя этого тарантаса. Жаль, не знаю, как это слово перевести на немецкий, а то очень хотелось сбить спесь хозяев. Как же, гостю для экскурсии выделили личный автомобиль самого канцлера. Разве что Фольксвагеном обозвать, что для эксклюзивного представительского авто несомненно прозвучит оскорбительно, учитывая перевод этого названия. Нет, не стоит, канцлер, может быть и оценил бы, а эти олухи явно не поймут. Во всей метрополии автомобилей, как оказалось, насчитывалось целых 3 штуки. По одной на каждого еще живого старика, как здесь называли последних представителей перенесенцев из 44-го года. Автомобиль им полагался из-за плавности хода и возможности прибыть прямо туда, куда надо, а не куда доходят рельсы. Вот такой бонус для ветеранов. Это чудо техники являлось местным хай-теком и двигалось при помощи двигателя внутреннего сгорания ручной сборки. Пока массово, как паровые машины, такие движки производить не получалось, слишком сложно. Поэтому делали только для спецприменения. Я уже хотел было спросить, чем же их заправляют, когда уловил характерный и очень знакомый запах. Конечно, спирт. Гонит из чего-то растительного. Лошадей 15-20 тяжело попыхивающий и постреливающий движок, пожалуй, выдавал. Впрочем, тут этого было вполне достаточно. Низкая сила тяжести позволяла и с такой мощностью довольно неуклюжему и склепанному из тяжелых стальных листов броневику кататься с парадной скоростью километров 30 в час по ровненьким дорогам с бетонным покрытием и легко преодолевать подъемы. Колеса были обуты в настоящие резиновые шины, особую гордость Фагиля, которую он, конечно же, не стал скрывать. Именно подчиненная майору служба сумела разыскать в джунглях заросли гивея, из сока которой добывали необходимый для производства резины каучук. С чем его и поздравляю. По дороге автомобиль двигался очень плавно, а для бездорожья, как я понял, и не предназначался. В полях работали немногочисленные паровые тракторы, ну а в джунгли с техникой особо не сунешься. Тем более с колесной. Но и дорог, по которым, кроме нас, сновали еще в основном только толпы велосипедистов, они тут что, все за здоровый образ жизни. Для экскурсии по основным достопримечательностям метрополии вполне хватало. Самые интересные места фотографировал на возвращенный мне планшетник. После того, как я продемонстрировал его работу, выдав за продвинутый фотоаппарат, и местные специалисты осознали свою полную некомпетентность в обращении с этим предметом, интерфейс был на английском, которого те, естественно, не знали, мне отдали прибор без проблем, и даже позволили подзарядить от розетки электрической сети, имевшейся в некоторых помещениях имперской канцелярии. Благо вольтаж в ней подходил для моего зарядного устройства, так что теперь я щелкал направо и налево, на всякий случай, мало ли. Поначалу очень заинтересовали как раз окружавшие машину велосипедисты, а особенно, велосипедистки. Так как с присущим немецкому народу бесстыдством те восседали на велосипедных седлах в коротких юбчонках, к тому же развиваемых встречным ветром, через некоторое время и пару десятков кадров, отнесенных бы, наверное, на земле к разряду легкой эротики, смог обратить внимание и на конструкцию собственно велосипедов, довольно грубую, на наш избалованный взгляд. До стремительных форм современных спортивных моделей местным образцам было далековато. Зато массивные детали оставляли впечатление надежности, а потертый вид большинства велосипедов свидетельствовал о долгом сроке службы, как бы не в несколько поколений. Спросил ставшего сегодня более разговорчивым, видимо, по приказу канцлера, майора и узнал, что действительно полная велосипедизация населения метрополии завершилась недавно, и еще ездит много образцов выпуска 30-40-летней давности, правда, с новыми резиновыми шинами. Да, велосипед действительно, пожалуй, самое удачное решение проблемы массового транспорта в данных условиях, успешно дополняющая сеть поездов. Пока мы медленно проезжали по административному центру города и Фагиль вяло рассказывал о местных достопримечательностях, я обратил внимание на лица прохожих и велосипедистов. Нормальные, открытые лица. Многие имеют вполне довольное и даже счастливое выражение лица, много смеются, вежливо здороваются друг с другом. Никаких следов тайных страхов, опасения попасть на заметку гестапо, или как тут называется его аналог. Похоже, они искренне считают, что живут в близком к идеально устроенному обществе. А как же массовые уничтожения представителей других племен, огромное количество вкалывающих в нечеловеческих условиях рабов? Не может быть, что об этом не знают. Значит, принимают это как должное. Что, учитывая наверняка превосходно поставленную пропаганду, не так уж и удивительно. Осмотрев административный центр из кирпича и бетона, набивший оскомину обязательным орлом, держащим в лапах свастику над главным входом каждого здания, мы направились через чистенькие и опрятные жилые кварталы к главному железнодорожному депо. Оно впечатляло. Около десятка путей, снующие строго по делу многочисленные рабочие, споросоединяющие и разъединяющие паровозы с вагонами, загружающие топливные брикеты и разгружающие с помощью различной механизации прибывающие товары, все то же топливо, зерно и мясо с удаленных от центральной зоны ферм. Отдельной пассажирской платформы не имелось, и немногочисленные в полуденное время люди садились в прицепленные к грузовым составам вагоны. От вокзала, по словам майора, отходило в разные стороны 5 веток железной дороги, обеспечивавшие транспортную связь как с любым уголком внутри расчищенного радиуса метрополии, так и с 3 отдельными крупными поселениями, расположенными на удалении нескольких десятков километров. Туда ходили поезда с прицепленной вооруженной и крытой стальными листами с бойницами платформой для защиты от нападения лесной живности. Впрочем, отряды патрульной службы регулярно чистили окрестности железной дороги, уничтожая гнезда ящеров и другой гадости. Сейчас, как сказал мой сопровождающий, тянут 3-ю, 100-километровую линию к самому дальнему поселку, населенному преимущественно потомками голландских крестьян, обнаруженных еще первыми немецкими колонистами и окончательно влившимися в состав империи уже при нацистах. Таким образом, скоро все основные населенные пункты будут связаны с метрополией железной дорогой. Правда, остается еще десяток быстрорастущих поселков, основанных возле месторождений различного сырья или в качестве удаленных военных баз, но туда еще долго можно будет попасть только по воздуху. Далее мы направились к одной из электростанций, питающих током многочисленных потребителей через аккуратно развешанные на столбах вдоль дорог провода высоковольтных линий. Это были и промышленные предприятия, и военные объекты, и даже жилые дома. Фагиль с гордостью объявил, что все здания в центральном районе метрополии электрифицированы. Из электроприборов массово пока доступны населению только лампочки, но работа над внедрением в производство бытовых пылесосов, радиоприемников и стиральных машин ведется. Ток вырабатывался на паровых генераторах достаточно впечатляющего размера. Огромные чугунные котлы, оглушительно свистящие вырывающимся из предохранительных клапанов перегретым паром, предполагали наличие серьезного литейного производства. Туда мы и поехали после посещения электростанции. Да, солидно. Поинтересовался, откуда берут сырье. Главный инженер предприятия, вызванный для сопровождения высокого гостя, сообщил, что вначале, как я и предполагал, переплавляли детали корабля, но уже лет 20 как перешли полностью на местное сырье. Открыто около десятка месторождений железной руды, однако единственное достойное внимание находится на северном континенте и разрабатывалось еще местными пещерными людьми, теми самыми гномами, насколько я понял. Конечно, промышленная добыча началась только после прибытия нацистов, когда те окрепли настолько, что смогли прибрать к рукам северных соседей, чтобы сократить расходы на доставку, которая, разумеется, возможно только с помощью дирижаблей. Там были построены гигантский для здешних масштабов сталеплавильный завод и военная база для его охраны. Она же обеспечивала добычу руды и топлива для ее переплавки. Благо и обе эти вещи, и рабочая сила для их добычи имелись на месте. Получаемые в огромных домнах гномьего предприятия чугунные чушки перевозились по воздуху в метрополию, и из них уже отливались корпуса котлов или после удаления лишнего углерода выплавлялись стальные заготовки для обрабатывающей промышленности. Объем прибывающего с севера чугуна составлял около 1000 тонн в год. По земным меркам, смешно, но здесь пока хватало, ведь в переводе на количество, скажем, изготовленных из этого металла паровозов, это штук 100. Внушает, а медь добывалась прямо тут, совсем рядом с метрополией. Туда даже железнодорожная ветка доходила, и многие предметы и детали изготовлялись из нее. Втрое меньшая сила тяжести позволяла использовать тяжелую и непрочную, но более простую в обработке медь там, где на земле это было неэффективно. В этом я убедился, посетив остальные предприятия, изготовлявшие уже конечную продукцию. Паровые машины, станки, оружие, сельскохозяйственные механизмы и, наконец, вершину и символ местной науки и техники – дирижабли. Последнее предприятие, ввиду немаленьких размеров своей продукции, размещалось большей частью под открытым небом. Огромные стапеля, похожие на скелет гигантского кита, при приближении производили сильное впечатление и даже вызвали было у меня гордость за такое достижение оторванной от цивилизации группы людей, пока через секунду не вспомнил о предназначении продукции этого завода. Для тысяч людей появление в небе данного чуда техники являлось последним, что они видели в своей жизни. Завод имел всего две производственные площадки. На одной происходила базовая сборка дирижабля, а на второй – доработка и дооснащение под конкретное предназначение, патрульную версию или грузовую. Та же площадка служила для капитального ремонта воздушных судов в случае их серьезного повреждения или если требовалась замена машин. Текущий же ремонт осуществлялся прямо на аэродроме. Я поинтересовался, сколько машин в год выпускает завод. Оказалось, 3 новых и столько же отремонтированных. Такого темпа производства удалось достичь только в последние годы. При этом примерно один дирижабль из первых самых старых выпусков списывается в утиль, то есть ВВС империи увеличиваются ежегодно в среднем на 2 машины, а всего сейчас в их составе 14 патрульных и 16 грузовых кораблей. Я, честно говоря, был поражен неуслышанными цифрами, примерно такие, исходя из увиденного ранее и предполагал абсолютной откровенностью всех встреченных ответственных работников, как будто понятие секретность здесь не существовало. Похоже, канцлер дал указание показать и рассказать мне все без утайки. Уверен, что отсюда мне не вырваться. Или что я приму идеалы нацизма всей душой после увиденного. Странно все это. Кое-что я начал понимать после посещения последнего пункта программы, местной академии. Это было исследовательское и учебное заведение в одном флаконе. Оно готовило кадры по всем без исключения специальностям, требовавшим более чем месяца для обучения. Здесь же и конструировалась вся новая техника. Ученые и инженеры Академии также присматривали за промышленными предприятиями, решая их технологические проблемы. Короче, почти как у больших, только поскромнее объемом, всего-то 3 с небольшим сотни человек, включая студентов. Почти вся интеллектуальная элита здешнего рейха, даже небольшое, человек на 30, гуманитарное отделение имелось, историки типа. Фундаментальной наукой здесь почти не занимались, то ли по наследству к критическому отношению Гитлера к еврейской физике, то ли просто по недостатку специалистов, а основной упор делался на прикладные исследования. Президент Академии Курхофнер, к которому меня привел майор, после приветствий сразу стал настойчиво интересоваться, не прибыли ли вместе со мной книги или другие материалы научно-технического характера. И я сразу вспомнил 2 стеллажа в магазине хостоваров с какими-то книжками и кучей дисков ДВД с образовательно-обучающими программами и справочниками по всякой фигне. То есть для меня фигне, а для выжидательно рассматривающего меня Курта, вполне возможно, кладезем бесценной информации. Я-то даже в попыхах почти не обратил на стеллажи никакого внимания, а это, возможно, мой главный козырь. С компьютерными программами они-то обращаться не умеют. Значит, без меня не обойдутся. Стоп, о чем это я? Неужели уже внутренне согласился сотрудничать с этими? Извините, господин Хофнер, не припомню, было ли там что-то подобное. Я через силу заставил себя изобразить улыбку. Уже стемнело, когда, полный впечатлений, я вернулся в свой номер-камеру. Глава 19. Снова в нижнем иллюминаторе проплывают бесконечные лесные пейзажи, набившие уже оскомину своей однообразностью за двое суток полета. Опять я сижу все в той же кабине все того же патрульного дирижабля «Орел», только на этот раз не прикованный цепью к шпангоуту и на полу, вместо тоненькой грязной циновки, собственный спальный мешок с заботливо подстеленным под него хозяевами воздушного корабля толстым одеялом. Майор Фагель подсуетился. Он тоже тут как тут, просто неразлучный друг, блин. Отдельная каюта на борту воздушного корабля имеется только у меня, майора и капитана этой посудины. Остальные ютятся в двух кубриках. Поменьше, для экипажа дирижабля и побольше, для головорезов Фагеля, размещающихся там вместе со всей своей амуницией. Чтобы сразу в бой, значит, если труба позовет. Изредка случающихся на борту патрульной машины пленных, не настолько ценных, как я, разумеется, складируют штабелями в грузовом отсеке, другого места нет. Лучше всего из экипажа, не считая офицеров, сменных пилотов, штурманов и бортинженера, устроены два радиста, спят по очереди в крохотной радиорубке прямо на крышках массивных ящиков с запасными лампами и прочими радиодеталями, расстелив поверх спальник. Несколько хуже повару, пахать, чтобы накормить такую ораву, приходится целый день. Правда, ему помогают сменившиеся с поста стрелки, на дирижабле имеются 4 поворотные огневые точки, торчащие со всех сторон гофрированной гондолы. Сидящие в них бойцы могут вести огонь из шрапнельной пушки с ручным заряжанием или при необходимости просто из карабина. Производство пулеметов в рейхе так и не наладили, а имевшиеся уже пришли в негодность. Впрочем, шрапнель против летающих ящеров, по отзыву одного немолодого стрелка, с которым довелось перекинуться парой слов за обедом, гораздо эффективнее пулемета. Если умеешь целиться, естественно. Следующий по внутриэкипажной табели о рангах следовала категория бортмехаников, которым приходилось постоянно лазить во все уголки дирижабля и даже по его внешней поверхности, ремонтируя регулярно приходящее в неисправность оборудование и латая нередко рвущуюся, хоть и двухслойную, для лучшей термоизоляции, оболочку баллона. И, наконец, самой тяжелой являлась жизнь обитателей машинного отсека, а попросту, кочегаров, по 12 часов в день набивающих топливом ненасытную топку парового котла, стравливающего в ответ через клапана горячий пар. Так что у меня жилищные условия во время полета еще были на высоте. Все-таки не прогулочная машина, а боевой корабль, внутренности которого, пользуясь почти полной свободой передвижения, только один из орлов майора постоянно маячил у меня за спиной, куда бы я ни направился, изучил уже во всех деталях, безвозбранно гуляя по его помещениям во время бесконечного перелета, вроде бы борясь со скукой. По крайней мере, я усиленно старался произвести именно такое впечатление. За бортом особо рассматривать нечего, а Фагель от бесед просто так, не по делу, категорически уклонялся, всячески демонстрируя, что общается со мной исключительно ввиду приказа сверху. Так что видимость скуки даже и не пришлось практически создавать. Я шлялся по кораблю, приставал к членам экипажа с дурацкими вопросами, получал не менее дурацкие ответы, с нарочитой медлительностью осматривал пышущий жаром машинный отсек, с тайным удовлетворением слушая доносившийся сзади ругательный шепоток вынужденного торчать рядом со мной охранника, а сам в то же время напряженно размышлял о своих последующих действиях. Шли уже третьи сутки, как мы покинули метрополию, и время действовать неумолимо приближалось, а я еще даже и близко не знал как. Хорошо хоть, что сомнения в необходимости действовать полностью отпали. А ведь канцлер во время нашей второй встречи был чертовски любезен и чертовски убедителен. Природный психолог, хоть и изучал, как утверждает, только экономику. Сразу после до предела насыщенного экскурсии по метрополии дня меня, утомленного и полного впечатлений, привезли снова в имперскую канцелярию, где господин канцлер заботливо усадил в мягкое удобное кресло, лично всунул в руку кружку с горячим вином и долго и красочно повествовал о трудностях и лишениях, которые пришлось преодолеть колонии, чтобы добиться нынешнего уровня жизни, и что на пути к подлинному процветанию и стабильности осталось еще множество нерешенных проблем, в решении которых я, как цивилизованный человек и наследственный ариец, просто обязан помочь. И, конечно, империя не останется в долгу, приняв меня в свое лоно, как родного сына. Расслабленные усталостью, алкоголем и запудренные речами хитроумного хозяина кабинета, как тот наверняка и рассчитывал, мои несчастные мозги невольно открылись для отступнических мыслей. И действительно, это же не моя земля. Я тут чужой. Почему я должен вставать на сторону каких-то малознакомых дикарей? Тут, в империи, на самом деле цивилизация, прогресс и хоть сколько-то достойные человека 21 века условия существования. Эй, дикари все равно обречены. Им не выстоять против такой мощи. Мое вмешательство ровным счетом ничего не изменит. И, в конце концов, мне же никто не предлагает лично участвовать в их истреблении. Мое дело, привезя все прибывшие со мной материалы, заняться внедрением новых технологий в Академии. Достойное место для меня там обеспечено, ее президент на встрече достаточно прозрачно на это намекал. Правильнее всего в тот момент было встать и стукнуть кружкой канцлера по голове, позволив стоящим сзади охранникам поставить точку в этом фарсе. Но душевных сил на такой шаг не хватило, тяжело самому себе подписать смертный приговор. И я согласился со всеми предложениями канцлера, успокаивая себя тем, что на свежую голову найду выход, время еще есть. И вот ищу его до сих пор. На самом деле, пока составлялся план экспедиции, мне все время приходили в голову подленькие капитулянские мыслишки плюнуть на все и жить в свое удовольствие, сколько бы там ни осталось. Учитывая неплохие условия в метрополии, очень может быть, что осталось немало. Вон канцлер аж до 90 дотянул. Окончательно избавил меня от этого пораженческого настроения, вернув к реальному восприятию вещей, следующий случай. Так как точного местоположения неразумно оставленного без присмотра склада я не знал, то просто, ничего не скрывая, поведал историю первых часов своей экскурсии. Она и так звучала достаточно фантастично, чтобы еще и привирать. Втайне надеялся, что найти склад в бесконечных джунглях мы не сможем. По крайней мере, я задумывался над этой задачей еще в храме и пришел к выводу, это малореально. Недостаточно ориентиров я запомнил. Однако сейчас выяснилось несколько круто меняющих дело моментов. Не говоря уже о возможности поиска с помощью дирижабля, хотя у меня и имелись сомнения о том, смогу ли опознать место, где скрывается почти затопленный склад. При взгляде сверху, оказалось, что место сброса, как здесь называют этот регулярный неведомый процесс, благодаря которому мы все здесь собрались, всегда располагается возле северного магнитного полюса планетки. Вернее, этот полюс перемещается в место будущего сброса за несколько дней до того. И хотя невозможность точно установить его положение приводила к разбросу в несколько десятков километров, этот факт тем не менее резко сужал зону поиска. А когда я упомянул об истории с гигантским попугаем, Фагиль с цветущей на губах улыбкой выложил на стол карту с обозначенным на ней местоположением того самого поселка. На мой недоуменный вопрос «откуда?» похвалился хорошо налаженной агентурной работой, не уточняя деталей. Но это было и ни к чему, у меня вдруг встали на места все кусочки пазла и разрешились терзавшие последние дни смутные подозрения. Теперь я знал, кто был агентом майора. Больше некому. Теперь только осталось узнать, это просто часть гномов такие уроды или нельзя доверять никому из их племени. Как бы то ни было, проблема нахождения склада крайне упростилась. Торжествующий Фагиль провел карандашом на карте линию, соединяющую поселок и центр околополюсной зоны поиска, располагавшейся от селения на расстоянии около 40 километров. Очевидно, что искомое место находится в достаточно узком секторе, градусов по 10 в стороны от этой линии. Окончательно меня майор добил, очертив две перпендикулярные линии на расстоянии 10 и 20 километров от поселка. Во столько он оценил в соответствии с моим рассказом дистанцию, преодоленную попугаем. Получалась совсем маленькая область поиска. И хотя карта того района была очень плохо детализирована и русла рек лишь приблизительно соответствовали реальным, найти склад теперь представлялось достаточно простым делом. Даже без моей помощи, на пару недель поисков максимум. А нечего было так бездумно болтать. Уже находясь возле дирижабля, непосредственно перед вылетом, мое внимание привлекла суета у гондолы, возле настежь раскрытых нижних створок одного из отсеков, подозрительно кое-что напоминавших. Подойдя ближе, убедился, что таки оно и есть, это створки бомбоотсека. А вот и сами бомбы, подвезенные под брюхо воздушного чудища на специальных тележках. Подвеской их на массивные бомбодержатели сейчас и занималась команда оружейников под наблюдением командира дирижабля. Но Фогель тоже почему-то присутствовал, как будто у него других дел нет. К нему я и подошел, поинтересовавшись, а бомбы нам зачем? Не лучше оставить место для вещей со склада, так мы сможем увезти слишком мало. Не волнуйся, мы избавимся от этого груза до прибытия на место. Я решил, что поиск надо начинать от еврейского поселения, так вот, чтобы два раза не летать, заодно сбросим на него бомбы. Три зачем? Опешил я. Майор посмотрел на меня непонимающим взглядом. Как зачем? Мы всегда уничтожаем любое поселение этих мерзких евреев. Перед моими глазами пронеслись картинки недолгого пребывания в гостях у Ихискаля и его людей. И Анаэль. Я живо представил себе вид разрушенного взрывами, пылающего поселка. Все они погибнут под этими бомбами. Вот они пока мирно лежат перед моими глазами. Серые хвостатые сигары с красными носиками только что вкрученных детонаторов. А две почему-то выкрашены в оранжевый и лежат немного в сторонке, под присмотром сразу нескольких техников. А почему эти оранжевые? Спросил я, думая о другом. О, а это наши новые, химические. Оживился Фогель. Обо всем, связанном с войной и оружием, он говорил очень неохотно, демонстрируя глубокие знания предмета. Снаряжены зарином. Только недавно его смогли получить в лабораториях Академии. Раньше проводились опыты по использованию иприта, но он жидкий, и так как атмосферное давление тут выше, чем на вашей Земле, то он очень плохо испаряется. Эффективно использовать его так и не получилось. А зарин – совсем другое дело. Для плотно заросших в джунгли и небольших ущелий с пещерами – самое то. Мы их сбросим напоследок, для гарантии. И в этот момент, глядя в горящие нездоровым огоньком глаза майора, окончательно понял, не знаю как, но я должен это остановить. Глава 20. К концу вторых суток полета я разыскал Фогеля. Майор прохлаждался в своей каюте, меланхолично наблюдая в нижний иллюминатор за уходящими под днище дирижабля холмами, покрытыми густым, красноватым в последних лучах солнца лесом. На коленях у него лежала какая-то раскрытая посредине книжка, а в руке пристроился стакан с чем-то явно алкогольным. Джентльмен на отдыхе, короче. Завидев меня, майор молча кивнул, но выпить не предложил. Впрочем, я пришел не за этим. К утру должны добраться до поселения. Угу, МНМ, неопределенно ответил Фогель, отхлебывая из стакана. Я тут подумал на досуге, ровно, стараясь не выдать волнения, приступил к главному. Не стоит все же сразу бомбить поселок. Нужно сохранить резервный вариант. Какой еще вариант? Недовольно пробурчал немец. На случай, если не удастся обнаружить склад с воздуха. Тогда можно вернуться к поселению, высадить штурмовую группу и взять пленных. Возможно, они уже нашли. Или могут заставить своего попугая вернуться на то самое место. Может быть, он там постоянно пасется. Бомбы мы что, зря взяли? Покачал головой майор. Найдем мы твой склад, куда он теперь денется. Как знаете, это вам в случае чего канцлеру докладывать. Я бы подстраховался, парировал я. А если сразу найдем, то, пока будем возиться с упаковкой добычи, дирижабль три раза успеет смотаться к поселению и разгрузиться. Час полета всего. Есть в твоих словах резон, после минутного раздумья сообщил Фогель. Так и сделаем. Выйдя в коридор, я украдкой вытер пот со лба. Кажется, отвести немедленную опасность от поселка удалось. Но вот дальше-то что делать? Как и договаривались, бомбить сходу майор не стал. Утром, вскоре после восхода местного светила, которое родившееся уже здесь поколение немцев ничтоже сумняшися называло солнцем, вышли в предполагаемую точку. Мы с Фогелем набились в тесную, но состоявшую почти из сплошных окон кабинку штурмана, чуть не задавив последнего. Тот, орудуя линейкой, провел линии от обозначенных гномским шпионом ориентиров и ткнул пальцем в окно. Я прижал к глазам возвращенный мне вместе с большей частью вещей бинокль. Майор поднял свой, старый и потертый, доставшийся, как тот неоднократно бахвалился, от героического деда, офицера эсэсовца, благополучно порванного на британский флаг каким-то ящером вскоре после сброса. Я этому отважному динозавру на грудь орден Красного Знамени повесил бы. Посмертно. В окулярах, как ни всматривался, ничего, кроме зелено-коричневого месива, различить не мог. Даже контуров того самого ущелья. А вот тренированный глаз начальника разведслужбы сразу же вычленил искусственные элементы в хаосе джунглей. пользуясь его подсказками, и я смог разглядеть вытянутый желоб ущелья и проглядывающие сквозь плотную завесу растительности кусочки домов. Да, теперь уже был уверен, это оно. Сжал рукой в кармане мультитул с заранее выпущенным лезвием. Инструмент мне, в отличие от боевых ножей, вернули. Но и этим можно успеть зарезать майора, если он вдруг передумает. Многого это не изменит, но, по крайней мере, совесть моя будет чиста. Фагиль не передумал. Вдоволь наглядевшись на поселение, он опустил бинокль и приказал штурману взять курс на предполагаемое местоположение склада. Через пару минут дирижабль начал медленно разворачиваться влево. Я живо представил себе, как там, на поверхности, облегченно вздохнули часовые на замаскированных постах и передали радостную весть набившимся в тесные помещения пещеры напуганным жителям деревни. Среди них где-то и прекрасная Анаэль. Что же делать? Время идет, лететь тут всего ничего. Если бы вместе с остальными вещами мне вернули лежавшие в рюкзаке так и не пригодившиеся тротиловые шашки с детонаторами, просто рванул бы весь дирижабль вместе с собой. Но шашки и детонаторы забрали в академию для изучения, да и не дал бы мне их никто в руки. Не доверяют еще настолько. И правильно делают, между прочим. Впереди по курсу показалась крупная река, а сквозь левый иллюминатор штурманской кабинки я разглядел, в полукилометре ниже по течению, небольшой водопад. И как-то сразу, почти не приглядываясь, понял, он, тот самый, в панике взглянул на майора с штурманом. Но они пока смотрели в другую сторону. Чуть успокоившись, осознал, что отсюда опознать водопад мог только тот, кто знал заранее, что ожидать. Слишком угол обзора был неудачный. Или, скорее, как раз удачный. «Кажется, это та самая река», — вдруг произнес штурман, и я понял, времени больше терять нельзя. Сейчас или никогда. И, наконец, окончательно решил, как... «Да, похоже», — поддержал немца уверенным тоном. И добавил, «Кажется, если я не ошибаюсь, искомое место в паре километров выше по течению». Фагиль кивнул, и пилот, сидящий в соседней кабине, почти полностью прозрачный, кроме широких медных полос рамы остекления, бодро крутанул штурвал вправо. Воздушный корабль стал разворачиваться в противоположную от склада сторону, а я, пользуясь выигранным временем, начал действовать. «Я в туалет отойду, пока время есть», — известил ничего не подозревающего майора и вынырнул из тесной штурманской кабинки. Ко мне сразу же пристроился ожидавший в коридоре охранник. «Ничего, я уже все продумал». Забежал для виду в туалет, потом направился к своей каюте как бы за забытой вещью. Штурмовик, не выказывая никакого подозрения, покорно плелся позади. И, как всегда, остался в коридоре, не последовав за мной в тесноту каюты. А надо, чтобы последовал. Сделал вид, что достаю забытую вещь из рюкзака и внезапно удивленно вскрикнул, указывая пальцем в нижний иллюминатор.